Бурый рис с грибами и зеленым горошком. Половина стакана бурого риса, 1,5 стакана воды, 450 граммов зеленого мороженого горошка, 300 граммов шампиньонов или других грибов, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки оливкового масла, тмин по вкусу, 5-7 веточек базилика, черный молотый перец по вкусу. Рис промыть, замочить на 3-4 часа, воду слить. Нарезать лук мелкими кусочками. Положить его в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Протомить до прозрачности и засыпать тмин. Тщательно промыть грибы, нарезать соломкой и добавить в сковороду с припущенным луком и тмином. Поперчить по вкусу и засыпать размороженный зеленый горошек и все хорошо перемешать. Тушить 2-3 минуты, затем добавить мелко нарезанный базилик, всыпать размоченный бурый рис, залить воду и закрыть крышкой. Варить первые 2 минуты на большом огне, затем убавить огонь и варить под крышкой до готовности 45 минут.